Зачем она? Ну-ка поглядим, что ты усвоил из уроков подводного плавания. Какие три главных врага у ныряльщика? Если не считать, конечно, глупости и страха, которые опаснее всего и о которых тебе не говорили. Ну, это легко. Во-первых, эмболия. Это когда задерживаешь дыхание на всплытии. Во-вторых, кессонка. И третье я забыл. Некоторые называют это экстазом, сказал Чейз. Глубинным экстазом. Он подошел с Максом к небольшому холодильнику, достал из него две банки Кока-Колы и передал одну Максу. «Ты когда-нибудь напивался?» «Я?» — покраснел Макс. «Неважно, ответ мне не нужен. Я просто хочу сказать, так называемый экстаз — это все равно, что ощутить себя пьяным под водой. Настоящее название этого состояния — азотный наркоз. Это когда на глубине вдыхаешь сжатый воздух, в смеси, попадающей в организм, высокое содержание азота». А азот может стать таким же ядом, как алкоголь. Он действует на разных глубинах и различным образом. Кто-то к нему невосприимчив, с другими это случается всего один раз, а у некоторых происходит так часто, что становится почти привычным. А кое-кто от него умирает. Почему? Потому. Знаешь, оказаться пьяным под водой — это действительно тяжелый случай. Самое скверное, часто не понимаешь, что с тобой происходит. Это... Сладкое вино, вино-мечта. Забываешь, где ты, ничто тебя не волнует. Подводная скала на глубине 200 футов выглядит такой милой, что нельзя не посмотреть на нее поближе. А пытаясь прочитать показания глубиномера или счетчика оставшегося воздуха, ты не можешь этого сделать. Цифры расплываются, а и черт с ними. И ты продолжаешь погружаться. С ныряльщиками проводили опыты и установили, что, как правило, на 150 футах 25-летний мужчина в самой лучшей физической форме никак не может решить простейшую задачу, если не предупрежден о ней заранее. Например? Ну, например, одна из тех игр, в которые играют маленькие дети. Положить что-то круглое в круглое отверстие, а квадратное в квадратное. Он не может этого сделать. Не может ничего понять. Теряет всякую способность к новым решениям. Не может корректировать схему погружения. Если случается что-нибудь чрезвычайное, кончается воздух или трубка с загубником выдергивается из регулятора, он выживает за счет инстинкта и рефлексов, обусловленных прошлым опытом подготовкой. Или не выживает. Значит, ныряльщиков убивают чрезвычайные ситуации? Не всегда. Иногда они сами себя убивают. Если не знаешь, можно подумать самоубийство. Как это? Чейз вздохнул и посмотрел вдаль, припоминая. 10 лет назад я работал спасателем при парне, который хотел заснять черные кораллы на рифе Малого Каймана. Большая глубина 200-250 футов. На пределе безопасности для погружения с аквалангом при использовании сжатого воздуха. «А что, дышит чем-то еще?» — спросил Макс. «Да. Если нужно работать глубже, используют газовые смеси. Например, гелиево-кислородные. Во всяком случае, мы приняли все меры предосторожности». Вывесили трос до 250. На каждых 50 футах располагался пловец с запасным баллоном, чтобы все время наблюдать за оператором и обеспечивать его достаточным количеством воздуха для декомпрессии при подъеме. Я находился на 100, а парень подо мной на 150. У оператора были две восьмидесятки под давлением 3500 фунтов на квадратный дюйм. Большие баллоны. Так что воздух у него кончиться не мог. Он сказал, что раньше никогда не улетал. Поэтому у нас и в мыслях ничего такого не было. Встали по местам, оператор нырнул и начал погружаться. Он прошел мимо меня и махнул рукой. Тоже со следующим. Потом ухватился за трос на 200 и остановился настраивать камеру и включать лампы. Вода была прозрачная, как стекло, и я все видел. Казалось, он в полном порядке, ситуацию контролирует. Пузырьки поднимались равномерно, значит, дыхание оставалось хорошим. Ни возбуждения, ни страха. Из своей дыры в стене выплыл большой группер и завис, глядя на оператора. Тот извел на него немного пленки. Потом групперу надоело, и он начал сматываться вниз по стене. И вдруг, совершенно неожиданно, оператор смотрит вверх на парня подо мной, машет рукой, снимает маску. Маску снимает, бог мой! Отбрасывает ее и начинает преследовать группера вниз вдоль стены. Я бросился за ним, и парень подо мной тоже, и мы таки помолотили ластами. Но все без толку. На 250 пришлось остановиться, и все, что можно было увидеть, как лампы камеры опускаются ниже и ниже в темноту, пока не превратились в едва различимые точки. А какая там была глубина? 2 мили. Думаю, он все еще там. 2 мили! — воскликнул Макс. — А ты почувствовал этот, как его, экстаз? Прежде всего я был ошеломлен, но в какой-то момент испытал странную идиотскую зависть к человеку, который видит сейчас там внизу эти дебри. Как только я это ощутил, то понял, что происходит, и испугался. Я схватил напарника и поволок вверх, туда, где мы снова почувствовали себя нормально. — Да. — А кессонка была у тебя когда-нибудь? — Слава богу, нет. И, надеюсь, не будет. Чейз обвел комнату рукой. «Когда мы сидим здесь, — начал объяснять он, — на каждый квадратный дюйм тела давит 14,5 фунтов воздуха. Ясно? При погружении на каждые 33 фута добавляется, как это называют, еще одна атмосфера. Значит, на 33 футах ты получаешь 2 атмосферы. На 66 — 3 и так далее. Улавливаешь?» «Конечно, — ответил Макс. А теперь вспомни, что я тебе говорил. Чем глубже опускаешься, тем больше вдыхаешь азота. Ну так, вот он снова, мерзавец азот. Если остаешься внизу слишком долго и поднимаешься, не прочистив от него организм, такую прочистку и называют декомпрессией. Нужно просто зависнуть в воде и выдыхать. То пузырек азота может застрять у тебя в локте, в колене, в позвоночнике, где угодно, или в мозгу. Это и есть кессонка. Она изувечит тебя, убьет или наградит бурситом на всю оставшуюся жизнь. Чейз показал на стальной цилиндр. Вот для чего у нас декомпрессионная камера. На случай чьей-то кессонки. Опасность здесь очень мала, потому что на большие глубины мы и не погружаемся. Но когда ВМС предложили нам свою лишнюю камеру, я, конечно, ее загреб. А как она работает? Если у человека приступ кессонки, его помещают в камеру и повышают в ней давление воздуха до такой величины, которая уравновешивает показатели по записям его погружения, необходимые для начала безопасной декомпрессии. 100-200 футов, сколько нужно. Мы можем повышать в камере давление до величины, соответствующей глубине в 1000 футов. Давление загоняет азот назад в кровеносную систему человека, так что пузырьки исчезают, и он снова чувствует себя нормально. Как правило. Но зависит от того, как долго длился приступ и насколько серьезные повреждения уже нанесены. Потом идет самое сложное. Давление в камере понижается постепенно, как будто человека поднимают с глубины очень медленно, чуть ли не по дюйму, чтобы азот мог покинуть ткани. Иногда на это уходит целый день. А если он поднимется слишком быстро? Ты хочешь сказать, по-настоящему слишком быстро? Умрет. Они выбросили банки из-под кока-колы в мусорную корзину и вышли. В юго-западной части острова, в воронке от взрывов, образовавшейся в выступе скалы, был залит бетон, так что получился огромный круг 50 футов в диаметре. Этот бассейн заполняла вода, а оставленные от дикой природы валуны складывались в платформы и пещеры. «Похоже на загон для морских львов в зоопарке», — заметил Макс. «Молодец, догадался. Мы его построили специально для морских львов доктора Мэйси. Как ты думаешь, я смогу с ними поиграть?» «А почему бы и нет?» Чейз посмотрел на часы. «Но как раз сейчас мне нужно сделать пару звонков. Пойдем? Можно я попрошу у длинного рыбу? Попробую покормить вождя Джозефа?» «Конечно!» Саймон двинулся прочь, потом остановился. «Только, Макс, послушай, это остров. Вода. Везде вода». Макс скорчил гримасу. «Па! Знаю, знаю, виноват!» Сказал Чейз и улыбнулся. «Ты не забывай! Эти отцовские дела для меня довольно-таки непривычны». Чейз сидел за письменным столом, уставившись на факсимильную копию расписки о банковском переводе. Деньги доктора Мэйси станут завтра утром хорошим взносом на счет института в городском банке. Он сможет заплатить госпоже Бикслер, сможет заплатить длинному и смотрителю Джину, сможет расплатиться с заправочной станцией и с бакалейной лавкой. Он даже сможет... впервые за несколько месяцев без штрафа за просрочку заплатить страховой взнос. Наверное, ему следует поместить факс в рамочку и повесить на стену, как некоторые вешают первый доллар, который принесло собственное дело. Потому что эти 10 тысяч поистине стали спасательным кругом, первым шагом на пути института к платежеспособности. Только бы удалось задержать доктора Мэйси с ее морскими львами на все 3 месяца. А почему не удастся? Погода простоит хорошая, и киты будут двигаться туда и обратно до конца сентября. Он получит 30 тысяч долларов, которых хватит, чтобы удержаться на плаву до конца года. Может быть, к тому времени выдадут, наконец, дотацию на разработку по динамике укуса акулы. Может быть, он заключит по блату несколько контрактов с компаниями кабельного телевидения, устраивающими шоу с акулами или китами. Может быть... Ну, что еще может быть? Может быть, он выиграет в лотерею. Да, он снимет копию с факса и поместит ее в рамку. Ему доставит удовольствие смотреть на нее потом, когда настанут лучшие времена. Чейз размышлял, имеет ли доктор Мэйси хоть малейшее представление о том, как важны для него ее 10 тысяч. А что значит 10 штук для нее? Возможно, ничего. Университетская система в штате Калифорния ежегодно всасывала дотаций на 100 миллионов. 10 тысяч для доктора Мэйси, возможно, составляли мелочь на карманные расходы. Он размышлял, на кого окажется похожа доктор Мэйси. Саймон готов был спорить, что на ней не будет никакой синтетики. Это одна из тех женщин, которые пахнут бараньим жиром, поскольку носят свитера из грубой новозеландской шерсти. В маленьких круглых очочках, с грязью между пальцами ног, потому что разгуливают они в сандалиях с супинаторами. Еще они отказываются есть хоть что-то, что когда-то было живым. Чейз неплохо знал их со времен Гринписа и находил большинство из них либо несносно самодовольными и самоуверенными, либо опасно простодушными кривляками. Однако ему на это все было наплевать. Деньги ее были хороши, да и проект тоже. Связи института с общественностью, часть работы, которую Чейз ненавидел и не умел делать с прибылью, от сотрудничества с доктором Мэйси могли только выиграть. Добротные видеосъемки «Горбачей», особенно если они окажутся таким же откровением, каким определенно оказались съемки, выполненные доктором Мэйси по калифорнийским серым китам, станут осязаемым свидетельством серьезной научной работы. Появятся сообщения в газетах и по телевидению. Брэндону Финнегану придется заткнуться и поискать себе какую-нибудь другую жертву. Нога Макса соскользнула с отполированного валуна. Не удержавшись, мальчик свалился с камня и обнаружил, что стоит по щиколотку в воде. Он обругал себя и зашлепал по мелководью, пока не вышел к тому месту, где скальные обломки были меньше размером. Макс забрался на них и продолжал обход острова, осторожно ступая с камня на камень, теперь убежденный в справедливости слов Длинного. «Нашел отлив — найдешь скользкие скалы».